Глава 11. Нос нещадно терзало тошнотворным запахом горелых волос, а губу, похоже, облили расплавленным свинцом. Замычав, Карат дернулся, раскрыл глаза, причем с частичным успехом, левой картинку не выдал, веки будто склеились. Некто неизвестный, с бритой наголо башкой и мордой дегенерата в шестом поколении, щелкнул перед лицом дешевой зажигалкой и, радостно осклабившись, громко произнес: «А это ты правда не жмур? Без тебя будто не знали, гений! Я ему губу припалил, так он сразу подскочил! Уймись уже!» Сознание вроде бы вернулось, но работало как-то плохо. И одним глазом непривычно работать. Но даже половины зрения хватило, чтобы понять. Карат находится в крытом кузове грузовика, который в данный момент движется по усеянной кочками и ямами местности. Трясет неимоверно. Освещение только от узких бойниц, оборудованных в подпертом арматурными решетками тенте. Позади на самодельной турели установлен крупнокалиберный пулемет, стволом уткнувшийся в трепыхающийся на ветру брезент. Помимо урода, который только что припалил ему небритую губу, здесь находилось еще четверо. Трое похожи на этого садиста, как родные братья. Откровенно бандитские хари. Потасканный камуфляж или просто крепкая гражданская одежда. У каждого под рукой оружие. Один явно не из их компании. Он лежал позади возле пулемета. Руки закованы в наручники, цепочка которых переброшена через прут решетки, которая прикрывала борт. Тоже, кстати, в камуфляже, но не затасканном. Хотя грязи на нем хватает, это можно разглядеть даже одним глазом при скудном освещении. Над Каратом завис верзила с габаритами шкафа-купе и физиономией, на которой даже при помощи мощной оптики вряд ли получится обнаружить следы интеллекта. «Ну что, чушкарь, оклемался? Кто такой? Обзовись. Молчишь? То есть в молчанку решил сыграть? А может, тебе зубы жмут?» Расставаться с зубами Карат сегодня не планировал, и поэтому, разлепив запекшиеся губы, выдавил: «Карат». «Карат? А мы тут подумали, что ты свежак!» «А я и есть свежак. Окрестить успели». «Расист твой крестный, что ли?» «Нет, шуст». «Не знаю такого. Сколько народа у расиста?» «Вроде шестеро было. Других не видел». «С кем-то по рации или еще как-нибудь трещали?» «Не слышал». «Не слышал, ну надо же! А чего они вынеслись из канавы? Кто нас сдал?» «Растяжку увидели. Расист не стал подходить. Сразу приказал дым дать и уходить за дорогу». Шкаф резко развернулся к дегенерату. «Но ты, гений тупизны! Какого они твою растяжку срисовали? Совсем забыл, где ты есть и что за такое может быть? А пух! Чугун, не гони волну! Там все ништяк было, на тонкой леске и без следа. Четко сработал, без косяков, зуб даю!» «Это ты Раулю расскажи!» «И расскажу! А может, ты ему еще и очко поцелуешь? Да я и вдую ему, если вокруг побреет!» «Раулю вдуешь? А почему бы и нет? Да я и Элите вдую! И скреп беру! Хоть кому жалко, что ли? Достал ты меня уже глупыми наездами!» «Пасть заткнул, притих резко! Совсем крыша потекла! Кто такое вспоминает вообще за стабом? Дебил тупой!» «Да ты сам дебил! Мы в стабе, разве не видишь, что тут за асфальт?» «Это тройник галимый, его ладонью накрыть можно, так что фильтруй базар!» «А мне по барабану, все равно стаб!» «Да я тебе смотрю, все по барабану! У нас дело на мази было до твоего косяка! Расист шел через полосу четко! Какие ждали! А то, что они мимо траншеи к дороге рванут, не ждал никто! А все из-за вшивой растяжки! А кто ее ставил, а?» «Может, свежак врет? Давай нормально спросим». «Откуда он тогда вообще про ту растяжку узнать мог? Мысли твои прочитал? Да ты ж совсем тупой, какие там могут быть мысли?» «Сказал же, волну не гони, все путем у нас. Мы этого козломордого взяли, теперь есть о чем с внешниками базарить». «У нас минус двое, и расист свалил со всей своей кодлой. Думаешь, Рауль будет этому рад?» «Внешнику обрадуется, ты же сам знаешь, у него с ним терки пошли из-за пыхаря и прапора». «А то, что ты внешника без маски оставил, это нормально? Вот на кой он такой нужен Раулю?» Ну, побазарить с ним успеет, он же не сразу скиснет. Чекан, да ты вообще в берегах заблудился? Что с тобой, братан? Такого тупого я тебя не знаю. Может, пора уже завязывать со спеком? А может, тебе пора завязывать? Ты вмазываешься не меньше других, так что не строй из себя святую целку. Я под дозой на дело не иду, а тебе похрен, ты вечно на кайфе. У тебя базар уже хромать начинает, вот-вот поплывешь. Да у нас всех такой базар, мы университетов не кончали. Кончай уже грузить. Я тебя помню, каким ты пришел. Как отличник чесал, заслушаться можно было. И Рауль тебя таким помнит, и разницу видит. Он же тебя вот-вот на разборку отправит и начнет с яиц. Ты что, правда об этом мечтаешь? Братан, я же за тебя уже два раза впрягался, третьего не получится. Да не грузись за меня, все путем. Мессер мы покалечили, ушел битым. Внешника авианаводчика взяли живьем, расиста с трассы выперли и свежего у него отжали. Мы сейчас в шоколаде, масть держим. Кто нам что предъявит? Кончай уже со своими жалобами, как девочка стонешь, достал уже. Сильно борзый ты, как я посмотрю. Давно не обламывали? А чё ты мне гнёшь через плетень? Чё за предъявы вообще? Предъявлять тебе Рауль будет. Вот с ним всё и решу. Вот и решай. Этого давай к внешнику, а то ему скучно там без маски. А ты хоть знаешь, что этот свежак не из простых? А что с ним не так? Гляди, какой я у него пакован нарыл. Тут и спораны, и шары. Нехило. Ты часто видел, чтобы свежак так богато жил? Тащи его пока туда, с гнилым перекинусь парой слов. Тот, может, чего видал. Подумать надо, что Раулю отвечать. Новые спутники Карату очень сильно не понравились. И дело даже не в том, что один из них припалил ему губу, а второй невежливо обращался. В этой машине царила атмосфера смерти. Что-то вроде табачной ауры в помещении, которое годами использовалось для массового курения дешевых сигарет. То есть гибель тут привычное дело. Рядовое. Возможно, даже ежедневное. И то, как держится четверка вооруженных людей, как общается между собой, выдает в них волчью стаю, где каждый по мере сил старается быть сам за себя, корча крутого изо всех сил. А с другими его объединяют лишь дела, неподъемные для одиночек. Чекан грубо оттащил Карата к пленному, отпустил, толкнув при этом на станок пулемета. Карат врезался в него так, что едва не застонал, а затем еще и ногу зашиб, приземлившись на металлическую полосу, которая являлась частью основания, на котором покоилось крепление турели мощного оружия. Финалом этого растянутого по времени падения стала резкая остановка из-за препятствия. Уткнулся в тело второго пленника. Тот при этом чуть повернул голову, показав окровавленное лицо, и негромко произнес: «Knife, left leg». Примечание. Нож, левая нога. Английский. Чекан пнул камуфляжного в бок, беззлобно при этом заявив: «Чуркам слова не давали! Заглохни, нерусь тупая!» Голова Карата сегодня переживала немало неприятных приключений. Но мозг все еще продолжал работать, пусть временами и с натужным скрипом. Сказанное он понял прекрасно. И не просто понял, а осознал, что именно имеет в виду коллега по плену. Поэтому не стал резко садиться спиной к борту, как планировал изначально, а, продолжая изображать неловкость и потерю ориентации, навалился на камуфляжного еще сильнее. Так что связанные за спиной руки оказались возле его левого берца. Нащупал закрепленные на голени ножны, ухватился за рукоять ножа, потянул. Тот хоть и с трудом, но вышел. Готово. Теперь Карат при оружии. А толку-то? Гибкость у него не из тех, которую стройные гимнастки демонстрируют. Одним ловким рывком продеть под собой связанные в запястьях руки не сможет. Поэтому остается только одно — из неудобного хвата постараться перерезать путы. Спасибо, что не заковали, как второго. Видимо, наручников у них всего одна пара, что тоже можно причислить к плохим признакам. Такое неудивительно, если пленники здесь долго не живут. То есть надобности в лишнем снаряжении для них нет. Нож острый, но какой-то неудобный, лезвие непонятной формы. Карат несколько раз резанул себя, прежде чем выработал оптимальный алгоритм перепиливания пут. Веревка из какой-то синтетики. Прихвачена крепко, в натяжку. Долго не устоит. Ладони уже немеют от нехватки крови. Но время не потеряно. Он пока что все чувствует, и если никто не помешает, успеет освободиться. Есть. Он это сделал. Руки расцеплены. Над ним в тот же миг склонился чугун. Дыхнул в лицо легким перегаром, сдобренным чем-то совсем уж гнилостно-вонючим. Криво усмехнулся и лениво наглым тоном, коим, по мнению недалеких людей, должны общаться до нельзя крутые ребята, произнес. «Ну что, свежак, говорить будешь? Или в партизана на допросе в гестапо играть?» Вот ведь дешевка. Говорить не хотелось, а хотелось энергично растереть освободившееся запястье. Но рискованно, урод может заметить, ведь уставился в упор. А еще сильнее хотелось выдернуть из открытой самодельной нагрудной кобуры увесистую махину Стечкина и для начала вбить пару пуль в грудь, потом снять маячившего за спиной чугуна тупого садиста Чекана, вслед за ним достать оставшуюся парочку. Примечание. Речь идет об автоматическом пистолете Стечкина, АПС, разработан в начале 50-х годов. До сих пор ограниченно стоит на вооружении. Легендарное оружие. Раздавать пулю за пулей, не пропускать никого, давить на спуск, пока не вылетят все два десятка. Если кто-то после этого все еще будет шевелиться, в ход пойдет топор. Карат его давно заприметил. Удобный на вид. Жаль только, что с подозрительными пятнами на лезвии. Ну да какая разница. Ему им не колбасу на завтрак резать. Пусть эти тупые отморозки беспокоятся о стерильности инструмента, которым им сносят головы. «Можно и поговорить», — охотно заявил Карат, осторожно разминая деревянные пальцы. «Ну, давай, расскажи нам, где-то ты нахомячил такой солидный пакован». «Дай живчика хлебнуть». «А больше тебе ничего не дать? Ну, типа пососать или еще чего?» «Ты на мне неплохо подогрелся, да и на жлоба не похож. Я же загибаюсь, меня покалечило со всех сторон, вот-вот вырублюсь». «Не похож ты на загибающегося». «Но я и правда не люблю жлобов. Давай, пасть пошире разевай и башку запрокидывай». Над лицом появилась раскрытая бутылка. Горлышко опустилось, тонкая струйка полилась в горло. Карат мгновенно закашлялся, ведь вместо уже привычного живчика получил неслабую порцию омерзительно теплой водки. Чугун захохотал с беззаботной искренностью недоразвитой обезьяны, только что открывшей для себя новый способ чесания яиц. Его поддержал Чекан, и смех у него тоже был не из самых приятных. Веселье поддержала парочка, оставшаяся вдали. За шумом двигателя и раскачиванием машины они не могли ничего слышать, но в любой момент готовы морально поддержать своих коллег по дебилизму. И Карат тоже улыбнулся. «Почему бы не поддержать это веселье, если через минуту или ты будешь мертв, или эти люди, или вообще все присутствующие?» Самое время как следует посмеяться. Лучший момент трудно подобрать. «Ну чё, Карат, как тебе наш правильный православный живчик для чётких пацанов?» Едва успокоившись, с фальшиво искренним участием спросил чугун. «Не очень». «Не понравилось, что ли?» «Да слабоватый какой-то. Его что, для девочек делают?» Глаза чугуна нехорошо сузились. «Нарываешься, Карат. По-крупному нарываешься. Моим ребятам только моргни, они тебе в 5 минут очко отполируют. И кто тут после этого будет девочкой?» «Думаю, что все дело вовсе не в живчике», — задумчиво ответил тот. «А в чем?» Карат, разжав пальцы, понял, что через десяток секунд он будет готов. Тот самый момент, когда мысли полностью очищаются, мир становится простым и понятным. Все лишнее отсекается, в кровь начинает поступать ударная доза адреналина. Чего там камуфляжный за спиной возится и наручниками звякает подозрительно? Тоже пытается освободиться? Может и так, парень соображает четко. Молчать нельзя, надо хоть что-то ответить. Не насторожить раньше времени. К тому же можно говорить потише, шум машины будет заглушать слова, чугуну придется нагнуться еще ниже. Подставиться. «Я думаю, все дело в том, что вы, ребята, не дружите с английским языком». «Ты че несешь? Совсем опух? При чем тут язык вообще?» «Не просто язык, а язык английский. Как я понял, что ни ты, ни твои шестерки двух слов на нем связать не могут. А иногда его очень полезно знать». Ну и, например? Вот, допустим, случится большая перезагрузка. И прилетит сюда в улей огромный кластер, набитый разными ништяками. А чё, разве кластеры летают? Ну, я же, к примеру, ради художественности. Фраер, ты смешной. Покороче давай, не тяни резину. Чекан уже весь извертелся, очень хочет с тобой обсудить и девчонок, и шестерок. Не надо его задерживать. Карат, безмятежно улыбаясь, нездорово спокойным голосом продолжил в том же духе. Тот кластер прилетит из мира, где медицина добралась до высочайших вершин. Там почти все можно вылечить. Надо просто выпить нужное лекарство. И вот вы все оравой заходите в центровую аптеку и находите, ну, допустим, 3-литровую банку с таблетками от гомосексуализма. Банка большая, ее хватит на целую толпу, вылечит самые запущенные случаи. Вот только этикетка на ней будет на английском языке, без перевода. И вот вы смотрите на латинские буквы и совершенно ничего не понимаете из-за своей врожденной необразованности. Поэтому оставляете банку и выходите из аптеки. Все. Занавес. Занавес. Ну и чё? К чему ты это сказал? К тому, что останетесь вы пидорасами. Отсосы убогие. Чё? Отчаянный рывок всем телом, правая ладонь летит головой атакующей кобры, вбивая короткое, причудливо искривленное лезвие ножа под кадык. Левая одновременно ухватывает рукоять пистолета, тащит, но что-то крепко держит его в кобуре, не выпускает. Карат в отчаянии надавил на спуск прямо в таком положении, целясь в голову подскакивающего чекана и при этом продолжая наносить массивному противнику один удар за другим. Без замаха, коротко, но часто. В шею, в лицо, в верхнюю часть груди. Заорав нечеловеческим голосом, чугун неловко попытался отпихнуть карата, но ничего из этого не вышло. А сам потерял равновесие, начал заваливаться на спину, выводя верхнюю часть тела из зоны поражения. Достать чекана первым выстрелом удалось лишь частично. Пуля надорвала ему мясо от скулы до уха, пройдя вскользь. Но кустарная кобура не выдержала рывка пистолетной автоматики, распалась на две половины, цепляясь тонким черным шнурком, который, в общем-то, ничем не мешал. Но карат его порвал резким рывком. Еще раз потянуть за спуск. Простой и надежный автоматический механизм опустошит магазин за жалкие мгновения. Но так надо. На этом построен весь расчет. Все эти люди — убийцы, и они всегда готовы к тому, что кто-то захочет поступить с ними так же, как они поступают с другими. Чугун, уйдя от ножа, уже перевалился на бок и, заливая пол под собой кровью, потянулся к рукояти топора. Чекан, не обращая внимания на ранение в лицо, вскидывал укороченный автомат, опуская при этом предохранитель. Парочка у кабины тоже не собиралась довольствоваться ролью безучастных зрителей. Там намечалось угрожающее движение. И по всему этому копошению начали бить 9-миллиметровые пули. 20 штук в магазине. Здесь всем хватит. За спиной нехорошо лязгнуло в тот момент, когда карат не расстрелял даже половины магазина. Похолодев, бросился в сторону противоположного борта, при этом поспешно разворачиваясь. И увидел, что камуфляжный каким-то непонятным образом освободился от наручников, успел вскочить, развернуть в сторону поля боя тушу крупнокалиберного пулемета и как раз в этот миг начал давить на гашетку. При этом он что-то заорал, но поднявшийся несусветный грохот заглушил все прочие звуки. Карат, ослепленный пороховым пламенем, отшатнулся, завалился на спину, наставил пистолет на пулеметчика. Здесь он его не достанет. У кустарной турели ограничение. Мертвая зона. Но освободившийся пленник не обращает внимания на коллегу по неволе. Знай себе, разевает рот в нескончаемом крике, продолжая опустошать ленту. Лицо превращено в кровавую маску. Нос сломан так основательно, что кончик смотрит в бок. В общем, вид у взбесившегося пленника тот еще. Не слабо мужику досталось. Небось, всю дорогу мечтал об этом светлом моменте. Что-то вспыхнуло в стороне кабины, но из-за нескончаемых вспышек выстрелов детали карат рассмотреть не мог. Пулеметчик, похоже, даже не думал целиться. Просто водил стволом из стороны в сторону, будто тушил из шланга обширное возгорание. Для замкнутого мерка не очень уж и большого грузовика лента таких патронов — непомерное испытание. Пули в том числе прошлись и по кабине, прошив ее стенки, будто газетные листы. И человеческим телам при этом тоже досталось. В том числе и телу водителя. Машину и прежде трясло, но тут начался такой кошмар, что словами не описать. Того и глядишь, перевернуться. Разрядив пулемет, пленник, завывающий что-то непонятное, упал на колени, стремительно пополз к распотрошенному телу чугуна, ухватил топор, до которого тот так и не дотянулся, обернулся на Карата, оскалил пасть в безумной улыбке, где на месте передних зубов остались голые кровоточащие десны. Похоже, он твердо решил остаться единственным выжившим. Карат одной рукой, хватаясь за борт, вскинул другую, выпустил очередь в лицо надвигающегося психа. Нормальные люди с такой рожей не бывают. Явно свихнулся. В этот миг грузовик обо что-то приложился так, что его вздыбило, после чего наступил миг зловещего спокойствия. Машина куда-то падала. Карат так и не понял, каким образом успел крепко вцепиться в край бойницы. Видимо, мимо сознания приказ прошел. Тело само догадалось, что сейчас будет. Удар, последовавший за жалкой секундой тишины, был страшен. В машине будто лопнули миллионы натянутых струн. Решетчатый каркас под тентом перекосился, дернуло так, что едва желудок не выскочил. Ухватившиеся за край бойницы пальцы резануло острой болью. Карат повис на одной руке. Грузовик, будто мачта, встал на передок кабины, выбраться из него наружу не было возможности и сил. Ведь для этого надо как-то преодолеть пару метров до заднего борта, который оказался наверху. Машина с какими-то странными звуками начала наклоняться. Ногам внезапно стало мокро. Опустив взгляд, Карат в первое мгновение ничего не разглядел. Перед глазами все расплывалось, да и видеть мог всего один. Второй так и не открылся. И даже думать было страшно, что именно с ним приключилось. Но мрак все же далеко не кромешный. Кое-что через него пробивается. Ноги оказались в воде, которая стремительно заполняет кузов. Машина тонет, погружаясь в почти вертикальном положении. Вот ее уровень поднялся до пояса, потом до плеч. Карат отшатнулся от тела одного из убитых. После очереди крупного калибра выглядело оно хуже не бывает, и, зацепившись за пулеметную турель, отказывалось уходить на дно. Пора оставить бойницу в покое. Теперь он точно не упадет. Будет просто придерживаться за борт, ждать, когда вода сделает все за него. Ну все, теперь можно выбираться. Солнечный свет ослепил. Угасающий летний день жил своей обычной жизнью. Ему не было дела до того, что несколько человек отправились в мир иной. Впрочем, они и до этого были не дома. Карат, прижмурившись, рассмотрел обширную водную гладь с трех сторон и обветшалую дамбу с третьей. До попорченного временем железобетона можно рукой дотянуться. Именно оттуда машина совершила свой первый и последний полет. И если верить глазам, глубина здесь достаточная для ее похорон. Под воду ушел последний уголок кузова, оставив после себя россыпь разного мусора. После грохота пулемета со слухом наблюдались проблемы. Но выручило зрение. По воде двигалась тень еще от одной машины, ехавшей по гребню дамбы. Карат до этого удивлялся, как такие, скажем честно, не впечатляющие личности вроде Чугуна и Чекана смогли зажать отряд расиста, где люди были куда поинтереснее в плане военной подготовки, дисциплины и собранности. Подозревал, что те пошли на дело не в одиночку. Числом и огневой мощью задавили. И вот теперь вторая машина, а может и третья с четвертой, подъезжают к месту катастрофы. У них, само собой, возникнет немало вопросов к единственному выжившему. А разговаривать с этой неприятной публикой Карату не хотелось. Хватит уже. Наболтался от души. Поэтому он поступил просто. Подплыл к бетонной стене и, перебирая руками, начал двигаться дальше. К какой-то нише, уходившей в глубины сооружения. Рассчитывал, что там окажется проход. Расчет не оправдался. Это оказалось всего лишь ниша, причем неглубокая. Тоже неплохо. Места хватит, чтобы укрыться. Теперь, даже если сверху кто-то свесится, Карата не увидит. Он по-прежнему испытывал проблемы со слухом. То есть не слышал ничего, кроме неприятного гула. Иногда через него что-то вроде как пробивалось, но разобрать детали не получалось. Его ведь дважды оглушило, тем взрывом или даже парочкой взрывов, после чего он угодил в веселый грузовик. И уже там, в кузове, когда чуть ли не в ухо вылетела длиннейшая очередь крупнокалиберного пулемета. Зато глаз порадовал. Вода смыла корку с лица, теперь он видел обоими. И вроде как проблем со зрением не осталось вообще. Вон мальки какие-то снуют почти на поверхности воды. Мимо ниши медленно проплывает пластиковая бутылка. И он может различить почти каждую букву на этикетке. Еще вчера он торопился на свидание. Жизнь была проста и предсказуема. А сегодня? Сколько же он успел пережить за неполные сутки? И почему до сих пор жив? Как там говорил Шуст, в улье надо месяц пробыть, чтобы совсем уж зеленым не выглядеть? Или недели хватит? Что-то память подводит. А вот насчет года он высказывался вполне определенно. Очень немногие столько ухитряются продержаться. Солидный стаж. Месяц? Год? Да тут бы день прожить. Уже великое достижение.